Дни нашей жизни. Наступила еще одна зима. И вдруг я обнаружил, что 7-я бригада с ее длинными рабочими, трудными буднями и редкими праздниками как бы признала меня полноправным товарищем. Случилось это так. Однажды, очень морозным вечером, часов в 8, я вошел к своим новым друзьям и сразу почувствовал, что готовится операция. Люди разговаривали, как перед боем, чуть возбужденно, чуть слишком бодро, чуть более остро, чем обычно. «Едете?» — спросил я Берга, чистившего маузер. «Надо быть, едем», — неопределенно ответил Эрих. «Здесь определенно мог сказать только Бодунов, а в его отсутствие Николай Иванович. Может быть, они собирались утаить от меня операцию? Я уже давно унылым голосом просился поехать с ними, а они почему-то не брали. Возьмите с собой», — попросился я у Рянгина, который обувался в бурке. «Ну, я же не начальник», — сказал Рянгин. «Идите к папе Ване», — посоветовал Берг. Бодунов и Черков, выслушав меня, переглянулись. «Убьют его, а потом с нас спрос», — сказал Бодунов. «Обязательно спросят», — согласился Николай Иванович. «Так уж непременно и убьют», — неуверенно произнес я. Бодунов вздохнул. «Бывает, убивают». Черков тоже вздохнул. «Банда трудная, нешуточная. И замерзнет он», — сказал Бодунов. «Ишь, приоделся. Полуботиночки, пальтецо коротенькое, кепочка, а на улице градусов 20 жмет». «К 30», — сказал Черков. «Товарищи», — заныл я, — «но ведь, в конце концов, должен журналист видеть своими глазами», — и я произнес речь. Интонации ее были преимущественно жалостные и, в некотором смысле, угрожающие. Я дал понять, что если так пойдет дальше, то у меня не будет иного выхода, нежели переметнуться к Колодею. Там у меня тоже есть друзья и не перестраховщики. Свою речь я закончил категорическим требованием взять меня не завтра, не когда-нибудь, а нынче». «Не возьмем», — сказал Бодунов. «Пожалуй, не надо брать», — подтвердил Черков. «Да почему же?» — заорал я. «Он же не наш. Он Колодеевский», — сказал Бодунов. «В общем, они меня разыгрывали. Я уже был свой. Меня можно было разыгрывать». Когда мы вышли на площадь Урицкого, под ложечкой у меня засосало. Кроме орлов-сыщиков, в двух оперативных машинах на операцию ехали еще две машины с курсантами из школы милиции. У них были пулеметы. «Кого же это будем... вы будете брать?» — робко осведомился я в машине у Бодунова. «Угол гуляет возле красного кабачка на Петерговской дороге», — сказал Иван Васильевич. «И всех дружков созвал. Насчет угла я был наслышан. Мурашки пробежали по моей спине». И, словно читая мои мысли, Иван Васильевич осведомился. «Может, высадить? А то поздно будет». «Я не мальчик», — отрезал я. Завыла сирена, регулировщики давали проезд орлам-сыщикам. Прохожие оглядывались. Милиция, оперативники, наши незаметные герои. Я, волею судеб, тоже был героем. Я мчался под вой сирены в черной оперативной машине и, угревшись, слева и справа от меня уже дремали Берг и Рянгин. Маузер Эриха, его золотое оружие, врезался мне в бок. «Батюшки, а у меня и пистолета не имеется», — канцелярскими словами подумал я. «Прихлопнут, как мышонка». но говорить про оружие было стыдно. Мы выехали на Петерговское шоссе. Огромная луна засияла во всем своем великолепии. Ветер пощелкивал в слюдяных окошках, морозная пыль холодила щеки, уши, губы. Арянгин и Берг сладко спали в своих подбитых мехом казенных регланах, в бурках, в теплых шапках. Подремывал впереди и Бодунов. Я же внезапно услышал мощные и печальные ритмы шопеновского траурного марша. От меня хоронят безвременно от руки бандита. Встретил грудью удар ножа и, разумеется, группа товарищей, или даже поименно, было сладко и грустно, возвышенно и страшно. Старый, постройки еще 18 века, помещичий дом, в котором гуляли бандиты, стоял в полусотни метров от дороги. Освещены были только несколько окон во втором этаже. Первый казался нежилым. Бодунов послал одну группу курсантов к заливу, чтобы бандиты угла не ушли в Финляндию, другую — в снежный кустарник за домом. Мы же, 8 оперативников, и в их числе некто я, гуськом, прячась в тени деревьев, отправились к зданию, из которого доносились звуки баяна и грохот. Наверное, там танцевали. Я казался себе в эти минуты посторонним. Это был не я. Это был он. У всех в руках пистолеты. А у меня что? Кто этот штатский в кепочке? Кто он? Ходьба по глубокому снегу быстро согрела меня. Берг, под это окно. Шепотом командовал Бодунов. Рянгин, под это, к углу. Гук, за углом. А вы вот сюда, к этому окну. Проваливаясь по колено, я подошел к дому и уставился на темные заиндевелые стекла. Берг был метрах в 5 от меня. Все стихло. На сияющем лунном свете я знаками спросил у Берга, что мне делать, если оно выпрыгнет из окна. Эрих показал пистолет. Я беспомощно развел руками, что должно было показать отсутствие у меня оружия. Тогда Берг, скроив ужасную гримасу, показал мне, как я должен задушить бандита. На ярком лунном свете Эрих в своем реглане и шапке казался огромным, даже тень он отбрасывал титаническую, а моя тень напоминала удилище. Внезапно звуки музыки наверху смолкли, их словно отрезало, и тотчас же раздался выстрел. Это Бодунов там по своей манере крикнул: «Ручки, ручки, ручки вверх!» или «Ложись!» или «Спокойненько!» От страшного напряжения и, главное, неумения поступать в таких случаях, я слегка для плотности раскорячился, присел на корточки и вытаращился на свое окно, более готовясь доблестно погибнуть, нежели осилить бандита с ножом и пистолетом. Но все было тихо. В людей Бодунов стрелял, как мне рассказывали, только когда стреляли в него. Сейчас он, вероятно, выстрелил в потолок для страстки, чтобы уложить бандитов на пол. Они лежали, как паиньки. А я торчал тут, стуча зубами от зверского мороза, а может быть, и не только от мороза. «Ведут, голубчиков», — сказал озябшим голосом Берг. Это было как во сне. Наверное, не меньше, чем через час после выстрела. Я, как говорится, уже и себя не помнил от холода. «Озябли?» — сочувственно спросил Рянгин. Бандиты шли медленно, держа руки высоко над головами. Их было 9 человек, вся девятка угла. Девятка, которую ловили в Харькове и Одессе, во Владивостоке и Баку, в Тбилиси и Перми. Сзади шел Иван Васильевич. Сосал леденец. «Пообедать даже не успел с этим детским садом», — сказал он мне сердито. «У них на столе гуси жареные, непочатые». Женщин, бандитских подружек, вел Володя. Лицо у него было оскорбленное. Тоже нашли дело для заслуженного товарища. Подружки кудахтали, как курицы. По их словам, они ни в чем не были виноваты, просто приглашенные на танцы. По дороге к тропочке задом фырча подошли 2 тюремные машины. Прибежали курсанты, веселые, довольные, счастливые. Ну как же, они повязали самого угла, растирая уши ладонями, выбивая дробь остроносыми туфлями, кряхтя от мороза, я втиснулся между Эрихом и Рянгиным в промороженную машину и бодрым голосом спросил у Бодунова, сколько времени продолжалась вся операция. По хронометражу в 10 минут уложились, вернее, в 11. И спросил, в свою очередь, повернувшись ко мне с переднего сиденья: «А как у вас? Все нормально было? Тихо обошлось?» Странное клохтание послышалось мне со стороны Берга. И Рянгин издал какой-то звук, покашлял или чихнул, я не разобрал. «Обошлось», — ответил я. «А разве... все могло быть?» «Угощая меня леденцом из коробочки», — сказал Иван Васильевич. «Бандиты — народ неожиданный. Хорошенькое дело», — горько подумал я. «Все могло быть, а он даже о пистолете не побеспокоился. Везли бы сейчас не меня, а то, что называется тело тоже, орлы-сыщики». Но именно после этой истории ко мне в бригаде резко и в мою пользу изменилось отношение. Тогда я это лишь почувствовал, а понял много позже. Понял уже в годы Великой Отечественной войны. Летом 43-го года я на тяжелом бомбардировщике, пилотируемом Ильей Павловичем Мазуруком, прилетел с Северного флота в Москву. И, любуясь столицей, не повидав еще никого из друзей, на Петровке, неподалеку от Мосторга, встретил Ивана Васильевича, с которым мы не виделись 5 лет. Я был флотский капитан, если не хлебнувший войну полной мерой, то, во всяком случае, военный. Бодунов же был совершенно штатский человек, в штатском костюме, в рубашке без галстука, загорелый, спокойный, только сильно и круто поседевший с тех дней, когда мы виделись в последний раз. Он мне обрадовался, я ему, разумеется, тоже. Мы обнялись, поцеловались. Он поинтересовался, откуда я спросил, откуда он. А из тыла, посмеиваясь, ответил Иван Васильевич: «Наше дело милицейское, порядочек чтобы был. Давайте рассказывайте, как в морях, океанах воюете». С легким чувством превосходства над тыловиком Бодуновым я воодушевленно принялся рассказывать. «Живых фрицев видели?» — спросил меня Иван Васильевич. «Пленных, конечно», — сказал я, и разговаривал с ними. «Ну и как?» — лукаво спросил он. Весь этот вечер я пробыл у Ивана Васильевича, рассказывал. Он внимательно и добродушно слушал. Пришли еще штатские товарищи, На столе появилась нехитрая снедь того времени. У меня с собой была водка, называлась она «Шазе», по фамилии изобретателя этого отвратительного пойла «Шеремет». «Шереметовская зараза» — так именовался коричневый, препротивный на вкус напиток. У штатских напитки были получше. Я рассказывал, и другие штатские слушали меня внимательно. Все это были здоровые, еще молодые, полные сил люди. Я вдруг сердито так подумал, не слишком ли много еще у нас этих забронированных военнообязанных штатских? «А шазе ваше немецкий солдатский ром напоминает», — сказал вдруг Бодунов. «Тоже табуретовка». Другие штатские подтвердили схожесть обеих табуретовок. «Где же вы немецкий ром пили?» — спросил я. «Как он в тыл попал?» «Тыл бывает разный», — с веселой усмешкой ответил мне Бодунов. «Есть наш, а есть и фашистский, на временно оккупированных территориях». Я похолодел. Так вот, кому я имел наглость рассказывать о том, что такое война? Впрочем, в те московские дни мы больше к этой теме не возвращались. Говорили о другом, о мирном времени. Вспоминали всякое той поры. И вдруг Иван Васильевич вспомнил, как мы брали бандита по кличке Угол. Я багровел от похвал, которые сыпались на меня. По рассказу Ивана Васильевича выходило, будто один я повязал Угла. Мне показалось, что он надо мной подсмеивается. Я слегка обиделся, уточнил тогдашнюю диспозицию и пожаловался друзьям Бодунова на то, что никто в ту пору не осведомился, есть у меня пистолет или действовать я буду безоружным. Тут вдруг мой Иван Васильевич буквально зашелся от смеха. Он всегда был смешлив, как все хорошие люди. Умел в минуты роздыха смеяться до слез, но чтобы человек так веселился, как сейчас, я никогда еще не видел. А смеялся он так заразительно, что и друзья его стали посмеиваться. С грехом пополам мы все же выяснили, что именно тогда произошло. А произошло ниже следующее. Я давно и настырно просился участвовать в операции. Готовясь к поимке Угла, Чирков и Бодунов вспомнили, что дом, в котором засели для гулянки бандиты, имеет одно фальшивое окно. Снаружи застекленная рама, а изнутри кирпич на цементном растворе. Вот это с виду совсем обычное окно и было отведено мне в Бодуновско-Черковском оперативном плане с той целью, чтобы на этом посту, на глазах у Берга, я бы и показал свое поведение. Я его и показал, это поведение. И Бодунов, опять заходясь от хохота, изобразил перед своими гостями то, что ему, наверное, изображал на их самодеятельных концертах Берг, как я, раскорячившись от напряжения, полусижу в снегу, изготовив руки, чтобы задушить бандита. «Ручками!» — стонал и охал Бодунов. «Рученьками! Зайца и то так не уловишь, укусит, а тут вооруженные с финками, с револьверами. Ой, пинкертоны на мою голову!» — хохотали все. Я сидел набрякший. Теперь было понятно, почему заклохтал Берг тогда в машине и издал чихающий звук рянгин. Конечно, им было смешно слушать, как Бодунов спрашивал, все ли было благополучно у меня под мертвым зацементированным окном. «А зачем же вы это спросили?» — осведомился я. Иван Васильевич вдруг перестал смеяться. «А мы вас проверяли», — Как это? Просто. На вранье. По-вашему, на фантазию. Самое страшное, вот мои товарищи не дадут напутать, самое страшное в нашей работе — ложь. Испугаться можно. Спутать можно. Ошибиться можно. Все мы люди. Но соврать... Ужасные, невероятные последствия в нашей работе ложь дает. Гости Бодунова шумно и горячо его поддержали. Я вдруг почувствовал, что здесь он совершенно как в своей 7-й бригаде. Самый любимый, самый главный, самый уважаемый. В 37-м... Последствия этой лжи хлебнули. Ну, а мы с Дзержинским, начинавшие, ученые, как за ложь карать надобно. Он помолчал, отхлебывая чай большими глотками, потом улыбнулся. Вот эдак и проверили. Могли же вы сфантазировать... Дескать, окно открылось, поглядел на меня зверский бандит, прыгнуть не решился, и всех делов. Этого мы и ждали. Ну и уйти могли, сказали бы, оружия не имею, находиться в секрете считаю бессмысленным. Ну, разве не могли бы? Вы не обижайтесь, но надо же знать, с кем имеешь дело. Так что вроде проверки боем. Разведали мы вас маленько. Когда гости разошлись, Бодунов сказал: «А что без оружия, тоже не обижайтесь. Вам же нужна была психология. Что переживает сыщик в такой ситуации? Вот и пережили доподлинно. А оружие — штука непростая, особенно в нервных руках. И по-своему можно выстрелить случайно и по бандиту, тогда, когда и без стрельбы обошлось бы. Задерживать лучше живого. Мертвый, во-первых, может такого наказания и не заслуживать, а во-вторых, если и заслуживает, бесполезен. Ничего не расскажет. Да и вообще, оружие. Почему-то сыщики, когда их описывают, непременно палят. Между тем в жизни, знаете, как бывает? Вот в Ленинграде в давние годы ушел у... Он помедлил. Я знал, что если что-нибудь интересное не назовется, а расскажет про другого. Так получилось и сейчас. У одного сыщика случай случился. Сыщик не дурак, соображал малость. Время разгар НЭПа. Ушел бандит с сильной политической окраской. Из-под носа ушел. В последний вагон поезда на ходу вскочил. А граница тогда возле самого Сестрорецка проходила. Бандит туда и кинулся. Мой сыщик, естественно, за голову схватился. Уйдет подлюга к финнам. Сильный был бандит. Артистически работал, а главное, нахальный. С 18-го года уходил. Гранатами в Москве отбился. Ну, короче, сыщик другим поездом в Сестрорецк. Напал там на след и опять потерял. А жарища, а духотища, день воскресный, народищу в Сестрорецке курорте полно. Видит мой сыщик плохо дело. Сейчас свалится, от усталости решил искупаться. А этот самый бандит за сыщиком следом ходил. И когда тот в воду кинулся, унес и одежду его, и наган. Остался сыщик голый и босый, да к тому же безоружный. Ушел бандит? Нет. Его безоружный сыщик взял и повязал бесславно. Как же так? Умнее был, чем бандит. И на народ, на советский положился. В 20 метрах от границы вязали, возле Белоострова. 32 человека нас было. Их было. В плавках и в трусах. Так что голова многое значит, если ею думать. Иван Васильевич, много раз вы были в их тылу? Спросил я. После войны подсчитаем, ответил он. Тогда бухгалтерия откроется. А трудно там? На переднем крае труднее. Он вышел меня проводить. Штатский человек из тыла, военного моряка, скоро отбывающего на флот. И как мог я опять попасться на такой простой розыгрыш? Но кто вы сейчас? Ну как кто? Милиционер? Кто же еще? Я заметил, что он вдруг погрустнел, будто вспомнил что-то печальное, и спросил у него об этом. «Да так», — со вздохом ответил он, опять в голову взбрело. И рассказал мне о том самом классном воре, одиноком волке, о котором когда-то рассказывал мне Красношеев. «Жаров?» — спросил я. «Прочитайте», — ответил Бодунов. Это было письмо с фронта. Обычный треугольничек тех лет. Почерком сильным и крутым. Одинокий волк писал, что был дважды ранен, что вновь воюет, что получил новую машину, что теперь стал командиром, большим начальником, имеет звание майора. И дальше шли фразы, читать которые даже в те военные годы было нелегко. Жаров писал: «Никакой кровью и никакими ранениями мне не рассчитаться с моей советской властью за то, что она в вашем лице, Иван Васильевич, сделала для меня. Так что, если и придется погибнуть, то это будет первый взнос в счет расчетов, которые не состоялись без моей вины». Дальше было написано, что авось в случае чего Иван Васильевич позаботится о Люсе и о девочках. «Погиб», — хмуро сказал Бодунов, когда я вернул ему письмо. «Сгорел в танке. Посмертно награжден орденом Ленина. Был уже инженером. Золотая голова». Иван Васильевич вышел меня проводить. И долгие годы я ничего не знал о нем, кроме того, что он, кажется, жив.